Вот и она каждую нашу встречу непременно интересуется, что я собираюсь делать после института. И что ты собираешься делать? Он, грызя рыбу, кивнул. Что делать, что делать? А нечего делать. Студент отделения живописи. Если задуматься, кто туда вообще пойдет учиться? Ну, закончишь. А на что жить будешь? Она говорит, возвращайся в Нагасаки, будешь преподавать живопись. Сама собирается стать преподавателем английского. Она тебе уже не нравится, как прежде? Пожалуй, так, признал Ито. К тому же я не хочу становиться преподавателем живописи. Не хочу кончить жизнь, обучая рисовать школьников, диких, как обезьяны. Тогда с девушкой лучше расстаться, для вас обоих, сказал я. Я тоже так думаю, но не могу я об этом сказать. Язык не поворачивается. Она ведь надеется, что мы будем вместе, а я ей: давай расстанемся, ты мне больше не нравишься. Нет, не получается. Мы пили шивас без льда, а когда закончились спиринхи, порезали соломкой огурцы и сельдерей и ели, обмакивая в мисо. Хрустя огурцом, я вспомнил покойного отца Мидори. Затем подумал, во что превратилась моя жизнь без Мидори. И мне стало тяжко. Незаметно во мне поселилось и выросло все ее существо. «А у тебя есть подруга?» — спросил Ито. «Есть-то она есть», — вздохнул я. «Но сейчас по разным обстоятельствам находится очень далеко». «Но вы друг друга понимаете?» «Хочется надеяться, иначе мне хана», — невесело ухмыльнулся я. Он спокойно заговорил о великолепии Моцарта. Как деревенские жители знают все о лесных тропинках, он прекрасно разбирался в музыке этого австрийца, любимого композитора его отца, потому что постоянно слушал его лет с трех. Я плохо понимал классику, но прислушивался к его уместным и проникновенным пояснениям. «Слышишь, вот в этом месте?» Или «Как тебе это?» После них мне на душе было спокойно еще очень долго. Любой свисавшим над парком Инокасира молодым месяцем, мы допили весь шивас ригал. Вкусный напиток. Ито предложил мне остаться у него, но я отказался, сославшись на одно дело. Поблагодарил его за виски и около девяти ушел. По пути домой забрел в телефонную будку и позвонил Мидоре. К телефону подошла она сама. «Извини, я не хочу сейчас с тобой говорить», — сказала Мидоре. «Это я прекрасно понимаю и знаю. Уже много раз слышал, и не хочу, чтобы наши отношения на этом закончились. Ты одна из моих редких друзей, и мне очень тебя не хватает. Когда я смогу с тобой поговорить? Хоть это скажи». «Я сама тебе позвоню, когда придет время». «Как поживаешь?» — попробовал спросить я. «Да так», — ответила она и положила трубку. В середине мая пришло письмо от Рейко. «Спасибо тебе за письма. Наука читает их с большой радостью. Я тоже. Не возражаешь? Извини, что долго не отвечали. Если честно, я немного устала, да и новостей хороших не было. Состояние у Наука неважное. Недавно приезжала из Кобе ее мать. Вчетвером, включая меня и врача, обсудили разные вопросы и пришли к выводу. Ей лучше на некоторое время перейти в специализированную больницу и пройти интенсивное лечение, а потом уже вернуться сюда. Наука говорит, что по возможности хотела бы вылечиться, не уезжая отсюда, да и мне будет грустно с нею расставаться. И я даже беспокоюсь, но, по правде говоря, здесь становится все труднее ее контролировать. Обычно все нормально, но иногда чувства ее становятся крайне неуравновешенными, и тогда с нее нельзя спускать глаз, потому что не знаешь, что произойдет. Беспокоят явственные слуховые галлюцинации. Наука затворяется от мира и совсем уходит в себя. Поэтому я тоже считаю, что ей лучше всего какое-то время полечиться в подходящем заведении. Жаль, но ничего не поделаешь. Как я тебе уже говорила, нужно набраться терпения.